Земсков доложил, что, уезжая сюда, связался с ушедшим вперед танковым батальоном, дал ему координаты Фердинандов, а также сообщил их авиаторам. Услышав это, Серпилин внимательно посмотрел на него, несмотря на пережитое потрясение. Земсков не забыл в первую же минуту сделать все необходимое. Такой человек, наверное, сумеет командовать дивизией. «Догоняйте свой батальон», — сказал Серпилин капитану. «Есть, товарищ командующий? Я только ждал...» Капитан почувствовал себя виноватым, но Серпилин прервал его. «Догоняйте батальон и немедля примите меры охранения». «Уже приняты, товарищ командующий? Уже. Дорого приходится платить за такие «уже». Идите». Серпилин повернулся к Земскову. «Что думаете делать?» Хотел сказать «с телом», но сказал «с прахом» командира дивизии. «Не думал еще, товарищ командующий». «И не думайте, это наша забота. Выделите грузовик, дайте сопровождающих. Пусть проделают все, что требуется медициной, все их формальности. А потом явится к начальнику тыла армии, у него уже будут указания. А вам надо идти вперед, Могилев брать. Задача дня известна, так точно известна». Серпилин сделал паузу. «Она значила, мало сказать известно. Надо еще и повторить задачу дня». Земсков повторил. «Правильно», — сказал Серпилин. «И сделать осталось еще много. Иначе до ночи на Днепр не выйдете. Берите дивизию в свои руки, покажите, на что способны». Сказав это, посмотрел на Земского, безрадостно ответившего «понял вас» и положил ему руку на плечо. «И я вас понял. Не в такую минуту вступать бы в командование дивизии, но мы над этим не властны. Наступаем, когда война прикажет». Серпилин сел в Виллис и поехал обратно к Кресте, навстречу продолжавшей двигаться оттуда артиллерии. Сенцов, сидя сзади, видел его широкую, ссутулившуюся спину. Завернувшись в плащ-палатку и сцепив под ней руки, Серпилин ехал и думал о том, о чем не имел ни времени, ни права думать там, на шоссе. Вернее, подумал и там, но отклонил эти мысли, как несвоевременные, не идущие к тому главному, что он обязан был сделать. И сама за эти долгие годы воспитанная в себе способность отложить, оттеснить в сторону, лезущие в голову, но несвоевременные мысли, которые можно оставить на потом, была одной из главных черт его истинно военной натуры. Черт куда более важных, чем поворотливость или выправка, которые прежде всего бросаются в глаза в военных людях. Первое потрясение от неожиданной гибели Талызина привычно оттеснилось неотложными мыслями. Дивизия набрала темпы и должна была двигаться дальше. То, на что употребил свои последние усилия Талызин, не должно было прерваться с его смертью. Наоборот, иначе сама его смерть становилась еще более бессмысленной. Даже распоряжение отправить прах Талызина прямо в тыл армии было вызвано желанием подтолкнуть вперед дивизию и ее нового командира, заставить их думать над тем, что дальше, а не над последствиями того, что произошло. Лишить их необходимости думать сейчас об этом. Потом подумают. Талызин, бирюковатый по натуре и казавшийся по первому впечатлению малообразованным, на самом деле был хорошо начитан. Знал службу и командовал своей дивизией, хотя и не безошибочно, но честно. Не раздувал успехов и не прятал неудач. И вообще, по состоявшемуся у Серпилина мнению, был человек высокопорядочный. Сегодня утром у Серпилина и в мыслях не было, что Талызин кривит душой, отсиживается. Просто застал его в такой неудачный момент. Всякий человек 2 часа в сутки отдохнуть должен, хотя он командир дивизии. Сейчас, когда Талызин погиб, Серпилин вспоминал утренний разговор с ним. Не сказал ли ему чего-то несправедливого, такого, что толкает людей к гибели? Нет, не сказал. Да и Кирпичников, хотя и в своем крикливом стиле, по сути дела, требовал от него дела. Ну, не изругал бы его Кирпичников. Так что он, вперед бы не полез, все равно бы полез. Не из-за ругания, а по совести. И не впервые этот черт его знает, в какое пекло лазил, а жив оставался. Конечно, когда человек погибает, тем более подчиненный, хочется задним числом, чтобы ты его перед смертью хвалил, а не ругал. А если в последний раз ругал, пускай правильно, потом после смерти все равно кажется, что надо было сказать ему что-то другое. Сенцов. Серпилин так долго молчал, что, казалось, будет молчать всю дорогу. Сенцов даже вздрогнул. «Слушаю вас, товарищ командующий». «Когда в оперативном отделе работал, бывал у Талызина? Много раз». Сенцов подумал, что Серпилин хочет что-то спросить про Талызина. Но Серпилин ничего не спросил. Помолчал и сказал. «Жаль потерять командира дивизии. Но если взять его самого, такая смерть для военного человека можно считать хорошая. Посреди дела. Не успев подумать о смерти, думал в последнюю секунду, как бы немцу в бортовую броню снаряд влепить. А то, что видели с тобой, что в могилу кладем, сам человек этого уже не знает. Хуже, когда война человеку время оставляет подумать, что он умирает, а дело недоделанное. И теперь, когда Сенцов уже не ожидал, вдруг спросил. «Говоришь, хорошо знал Талызина. Ну и какой он, по-твоему, был? Из всех командиров дивизии, к которым мне приходилось ездить, самый бесстрашный». «Бесстрашием отличался, это верно», — сказал Серпилин и снова замолчал. Он знал о Талызине то, чего не знал и не должен был знать Сенцов. И это знание заставляло его видеть бесстрашие Талызина в другом свете, чем видел Сенцов. Никто, кроме Серпилина и еще 3-4 человек в армии, не знал о командире дивизии Андрее Андреевиче Талызине, что это тот самый, который в июле 41 года вместе с несколькими другими генералами был отдан на Западном фронте под трибунал. Талызину предъявлялось обвинение в трусости и утере управления дивизией. За это он и был приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лишения свободы. Из лагеря писал письма, просился на фронт. Летом 42-го был освобожден, послан воевать заместителем командира полка и за 1,5 года снова стал генерал-майором, командиром дивизии и даже героем Советского Союза.